небесных глаз. Я прикасаюсь сердцем к тебе сейчас. Знаю, это мгновенье в жизни лишь раз дано. И с первой встречи мечтаю я об одном. Слышишь, выходи, выходи за меня. Будет новая жизнь, просто да мне скажи. Выходи, выходи за меня. Выходи за меня, родная, я люблю тебя. Выходи за меня, родная, я люблю тебя. Мы загадаем, пусть каждому, каждому повезет. Из миллионов навек свое счастье, объединяя наши с тобой пути. Я день начинаю только с твоей любви. Выходи, выходи за меня. Новая жизнь, просто да мне скажи. Выходи, выходи за меня. Выходи за меня, родная, я люблю тебя. Выходи за меня, родная, я люблю. Я люблю тебя, слышишь? Я люблю.